Еще одна штука, которую учат в армии, — говорит Тони, качая в ответ головой, — не задавай вопросов. Все, чего я хотел, — сохранить голову и получить пенсию. Да если бы Тони задал вопрос, Уильям все равно вряд ли на него ответил бы. А у него к тебе были вопросы? Уточняю я, надеюсь хотя бы примерно понять ход мыслей Уильяма. Только один. Он сказал, что кто-то слямзил ноутбук Андрея и спросил, не знаю ли я, кто бы это мог быть. Его, похоже, очень интересовал этот компьютер, и Терндейл спрашивал о нем много раз, и все по-разному. Я ответил, что не в курсе, и не соврал, между прочим. Тенни улыбается мне открытой улыбкой, глядя на меня честными карими глазами. Я не могу себе даже представить, во что же впутался Андрей. Ты сказал, у тебя есть причина, чтобы говорить со мной. Угу. Понга делает еще один большой глоток граппы, затем ставит стакан на стол и закрывает ладонью лицо, как будто читая молитву. Когда он снова смотрит на меня, его глаза влажны от слез. Через неделю после моего возвращения ко мне на Стейтен-Айленд приходил один тип, чтобы поговорить со мной. У него была куча вопросов об Андрее. Он спрашивал, не знаю ли я, где Андрей, или как с ним можно связаться, все в таком роде. Очень крутой парень. Когда точно это было? Резко спрашиваю я. Тони задумывается, прежде чем ответить. Я как раз одевался, чтобы пойти в спорткомплекс Meadowlands, когда этот парень появился у меня на пороге, вспоминает он. У моего бывшего Шурина были билеты на игру гигантов против Далласа в понедельник вечером. От выброса адреналина у меня перехватывает дух. Я смотрел эту игру в своем номере в Гарвардском клубе вечером накануне того дня, когда Дженну убили. Как выглядел этот парень? Требовательно спрашиваю я. Козел, похожий на Кларка Кента. Короткие волосы, дурацкие очки, наручные часы, повернуты внутрь запястья, как у военного. На запястье татуировка, ты не поверишь, кот Феликс. Говорил так вежливо, что лучше послал. И у него был акцент. Какой акцент? Не итальянский и не русский. Где-то посредине. Где-то посредине находится пол Европы, Тони. Ты никак не можешь сузить эту географию. Он обиженно скидывает руки. Ладно, забудь, забудь, быстро говорю я, утешительно хлопая его по плечу. Если я задену чувство Понга, мне это не поможет. Расскажи, что случилось? Ну, я говорю этому типу, чтобы он убирался, а он предупреждает, что с ним лучше не связываться, как будто хочет запугать, чтобы я разговорился. Он пытался дать мне свою визитку с номером телефона, говорил, чтоб я позвонил ему, если Андрей со мной свяжется, и что он меня отблагодарит за беспокойство. Тони пару секунд тяжело дышит. У меня был щенок добермана. Прерывисто продолжает он. Всего пару месяцев от роду. Песик занервничал и начал лаять на этого типа. Он всего лишь щенок, но уже пытался защитить меня. Тони прикрывает лицо салфеткой, слезы льются градом из его глаз. А дальше? А дальше? А Этот тип схватил моего щенка за ошейник и сломал ему шею. Гарвардский клуб заказал мне машину в аэропорт. Водитель — тихий ямаец в костюме в стиле Blues Brothers и с целым дипломатом записей регги. Он представился как Кертис. Мы едем на восток к вокзалу Гранд-Централ. Солнце только что село, грязь забрызгивает лобовое стекло. А Питер Тош распевает свою песенку. Я закрыл глаза, пытаясь расслабиться, но я слишком взвинчен. Рассказ Понга все меняет. Каким бы невероятным это ни казалось, но Теллинг может статься все же права. Возможно, Джену убили какие-то парни, искавшие Андрея, парни, которые выяснили, что он отправил мне пакет и хотели знать, что в пакете или откуда его послали. Мне нужно добраться до самой сути того, во что ввязался Андрей, и поездка в Москву больше не кажется мне такой большой ценой. Мой телефон звонит, и Кертис услужливо приглушает музыку. «Питер Тайлер», — говорю я, — «Грейс Стиллинг, нет ли получше способа связаться с вами?» — сердито спрашиваю я. «За последние 3 часа я звонил вам 4 раза. «Способ получше был вчера», — отвечает она. «Тогда, когда вы обещали. Вчера мне было нечего вам сказать. А сегодня есть. Я встретился с парнем, который знал Андрея. И он сказал, что накануне убийства Дженны к нему приходил какой-то головорез и искал Андрея. Знакомый Андрея приказал этому типу убираться, и тот убил его собаку. Как? Поднял ее и сломал ей шею. И как зовут этого знакомого? Он не хочет, чтобы я вам рассказывал. С вами всегда приятно разговаривать, Питер. В трубке раздается щелчок, и связь обрывается. Черт! Я швыряю мобильный о переднее сиденье. Телефон, аккумуляторы, клепс разлетается в разные стороны. Кертис равнодушно смотрит на меня через плечо, его глаза спрятаны за темными очками.